Толстой и Тагор. «Непременно вы должны побывать у Толстого», — гремел басистый Стасов за своим огромным заваленным столом. Разговор происходил в публичной библиотеке, когда я пришел к Стасову после окончания Академии художеств в 1897 году. «Что мне все ваши академические дипломы и отличия? Вот пусть сам великий писатель земли русской произведет вас в художники, вот это будет признание. Да и гонца вашего никто не оценит, как Толстой. Он-то сразу поймет, с какой такой вестью спешит ваш гонец. Нечего откладывать, через 2 дня мы с Римским-Корсковым едем в Москву, айда с нами, еще и Илья, скульптор Гинзбург, едет. Непременно, непременно едем».